деяния апостола описывается такой случай, когда Павел и Сила были в темнице, ноги и были закованы в колоды, ну, если так сказать, употребляя иронию, чтобы не танцевали. И они пели так, что поколебал. Обратите внимание, Иерусалимская церковь эту силу испытала в молитве, но не в пении, не в музыке. Языческие церкви в лице этих пророков и учителей, основателей церкви, теперь они этот опыт испытывают во время пения. И так, что стены колеблются, как будто от молитвы. Песнопение и молитва уравновешивают. Почему? Когда Христос шел на гору Елеонскую, воспел с учениками, так и свидетельствует и богослов, что он пел один из мессианских псалмов, которые по то время. Не нужно этот мессианский псалм напоминать? Не нужно, или помните? Да. Видите, вяжите деревьями жертву, вот так напомните этот псалм какой. 117-й псалом. Евреи пели, вот когда после окончания праздника Пасхи, вот в Напасе, они пели, это известно из истории, со 112 по 117 псалом. Что именно пели, нам неизвестно, но среди вот этих псалмов как раз вот есть и эти слова, относящиеся к самому Иисусу Христу. Вполне возможно, что они это и пели. Бог Господь, я сиял нас, держите деревьями жертву, ведите к рогам жертвенника. Бог мой будет славить тебя, ты Бог мой будет возвести тебя. Это то, что наш псалом, чем дальше мы... На что хотел обратить внимание? Христос и раньше пел, но вот здесь показано самое существенное – жизнь. Становится песней, песня становится жизнь. Христос поет о себе, о своих страданиях, и в этом его повиновение воли Отца. Вяжите верными жертвами. Это еще не Гефсиманский сад, но это начало, когда в Гефсиманском саду раздастся молитва: «Отче, не моя воля, но твоя да будет». Песня стала жизнью, а жизнь стала песней. Вот почему дева должна быть, чтобы то, что поет, так и жили. Как живем, так поет. И этого единства еще не было у народа израильского в Иерусалимской церкви. Там в битве пения не было. У апостола Павла и Силы это проявляется уже в пении. Жизнь стала песней, и песня стала исповеданием упования, стала отражением жизни. И если в псалмах мы читаем о пении, что пойте разумно, пойте радостно, пойте стройно, Писание, не отметая те инструменты и те музыкальные формы, кроме танца, оно выводит пение к назиданию. Да будет к назиданию. Мы не знали переводов и по свое время думали, что Христовой музыка инструментально не употребляется. К тому же мы оказались под воздействием догматики православия, которая вообще исключает музыкальные инструменты из богослужения. Но если мы возьмем с вами переводы Далласской семинарии, там указано, что в послании Иакова «Весел пусть поет псалмы» и в послании к римлянам употребляется слово «псалетта», которое означает «пение с инструментальным сопровождением». «Пусть поет псалетта» – это значит «пою». Недавно мне передали, вы слышали или знаете, Катю вот Герцен из Германии передала мне копию из словарей, странички словаря, о послании к Ефесянам. Она, там автор пишет, что вот это выражение о музыке в послании к Ефесянам, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом, да, появится в сердцах ваших Господа, и перечисляются формы, указанное это выражение, означает вообще исполнение произведения на музыкальном инструменте. То есть без пения. Церковь Божья, она вот на Кавказе поработала, она исключает из богослужения музыку. Но впадает в греховную противоположность. У них в домах такая музыка, такие кассеты убрать. Поэтому нет никаких оснований говорить о том, что церковь Иисуса должна обходиться без музыкальных инструментов. С другой стороны, Господь через апостола Павла Колоссянам и Ефесянам говорит и о формах музыки. Слово Христово сильно со всякой премудростью. Давайте вразумляйте друг друга псалм. Знаем, что это пение с инструментальным сопровождением. Если взять Ефесянам и опираться на вот это толкование и перевод, что Катя нам передала. Вот здесь псалмы также, но толкуется как вообще игра на музыкальном инструменте. Видимо, известного псалма. Я не могу ничего сказать больше того, что я сказал. Это уже вопросы там греческого языка. Где какое слово употребляется. Дальше. Славословием. Некоторые говорят, ангелы пели, да? Хор ангел пел слава Вышних Богу. А там как написано? Славящие Бога. Вот славословие. Это одна из форм музыки. Я думаю, что в наше время она приобретает вот форму мелодикламации. Это сейчас форма уже угасает. Вот мелодикламации. речь и с каким-то музыкальным сопровождением. Но здесь имеется в виду словословие, хотя это область искусства. И духовными песнями, а у Ефесянам песнопениями духовными. Песнопение, песня. Некоторые смущаются, вот давайте споем песню. Здесь имеется в виду, значит, духовная песня. Не песня, вот что в мире там. Здесь нужно еще отличать от псальм. Это православный такой термин. И вот в церкви Иисуса Христа, в церкви из язычников, мы теперь, посмотрите, в притворе Соломона, да? Не творе Соломона. Их выгнали оттуда по домам. А потом с разрушением Иерусалима они и сами убежали. Вспомнили вот это вот слово Иисуса. И когда военачальник римский некоторое время снял ограду с Иерусалима, время быстро ушли в Иерусалим. Вот, храма нет, но есть такое единение с Господом, о котором Павел потом и сказал. Буду петь духом, буду петь и умом, буду молиться духом, буду молиться и умом. Имеем ли мы вот в своем служении такое единение? Пение как молитва, молитва как пение, пение как образ жизни, жизнь как песня. Вот это вот единство. Можем ли мы этому детей наших научить? Каков наш репертуар, подбор песен? Когда мы поем песню, что настраиваем? Вот церковь. Конечно, мы, если устаем, бывает, поем, братья, руководители общины, братья, сестры, встанем, споем для ободрения. Но Бог поднял пение на такую высоту, на котором ободрение вообще не имеет никакого значения. Разве что может быть духовное. Сейчас, братья, для ободрения зарядку надо делать, а петь для прославления Господа. Да, да. А здесь все-таки Писание говорит, для назидания. Для того, чтобы Слово Христово вселялось обильно. Для того, чтобы мы, исполняясь Духом Святым, прославляли Его. Здесь нужно различить, я думаю, вот такие моменты. Если у кого есть псалом, это служение по усердию. Сегодня есть псалом, завтра нету и так далее. А вот когда уже идет учительская работа, слово как хор, как оркестр, там уже не по настроению, не по усердию, а должен. Потому что Бог ставит, во-первых, на дело служения. На дело служения. Еще здесь нам с вами необходимо обратить вот внимание вот на какой момент. Книга Левит начинает формирование принципиального служения с жертвы мирной, жертвы благодарности. Она должна быть приведена к воротам с чистой, могут быть несоразмерности, и человек должен... Здесь жертва, она вне человека. Он может сам вырастить это жертвенное животное, может приобрести на те или другие деньги и принести Господу. Здесь жертва святая не потому, что она вот с самого начала святая, еще в стаде, а потому, что она без порока и приносится Господу. Но святой она становится, когда кладется на жертвенник. Она свята, потому что жертвенник свят. В послании же Ефесянам, когда говорится «исполняйтесь духом», сердца к Господу. Это похоже на Колоссянам. Слово Христово вселяется в вас обильно, прославляя Господа. Те же самые формы. Но внутреннее содержание этих служений различно. Потому что в послании к евреям мы читаем в конце о том, что мы имеем такой жертвенник, от которого не имели права питаться служащие. И говоря об этом жертвеннике, говоря об Иисусе, апостол Павел говорит, что будем непрестанно через Него приносить жертву хвалы уст наших. Здесь речь идет о жертвеннике, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Не о том жертвеннике, но приносится жертвенно. И не о жертвеннике. Здесь речь идет о жертвеннике, который стоит в скинии. Мне в Голландии пришлось быть на выставке, учащиеся в библейской школе, в натуральную величину сделали скинию и ковчег. Ну, все, что вот это устройство. Просто, правда, из искусственных материалов. Вот на рисуночках вот книжечки приходят, там голубенько, так все. Вот это как раз то и есть, то и есть. Вот что интересно. Скиния 5 метров высоты, вот такая. Входишь, первое жертвенник, на котором вот жертва мирно и сожигалась. Дальше умываешь. Вот, и проходишь непосредственно уже в само помещение. Там в углу, вот с этой стороны, стоит такой небольшой жертвенник. Он деревянный, но, по слову Господа, обложен золотом. Правда, не на их выставке. Так вот, на этом жертвеннике уже не жертва приносится, а курительный состав. Курительный состав, он свят сам в себе. В отличие от жертвы мирной, он сам свят в себе. Там всего поровну. Вот как жертва мирная по обету, там нет уже несоразмерности. Там всего поровну. И там все свято. Так вот, Писание говорит, исполняясь Духом Ефесянам, от этого жертвенника приносите плод уст ваш. Надо задать вопрос. Хорошо, брат учится в консерватории, работает, как что хуже. и в церкви. У него и там источник вдохновения, и там источник вдохновения. У него все перемешалось. Писание говорит, что вот и от этого жертвенника должен быть плод уст наших. Святое должно быть все. Всего должно быть поровну. Не в том смысле, из культуры и увала немножко, и в церкви Божией немножко. Вот этого поровну. Нет, там совсем другого всего поровну. Поэтому, в отличие от западных церквей, американских, немецких и других, у нас стоит эта проблема. Может ли человек, работающий в области музыки, и в мире быть музыкантом, и в церкви? Когда Петр говорит совсем о другом. В отличие от жертвы мирной, которую можно даже пойти у кого-то купить, здесь все специально. Там Слово Христово вселяется в особильном послании к Колоссянам, а здесь исполняйтесь Духом, а потом прославляйте Бога. Дальнейшее движение музыки – это послеапостольское время. Время, которое предшествует историческим церквам – католицизм, православие, протестантизм. И то, в котором мы все. На что бы здесь хотелось обратить внимание? С одной стороны, здесь проявляется, видна работа Христа и распространение вот этой музыки, которая становится жизнью христианина, общением с Богом, исполнением Духом Святым и смешением. Я короткое свидетельство, всеобщая история музыки. Страница 182. А мне все равно, что история церкви, что история музыки. Всеобщая история христианская. Христианский культ характеризовался простотой и кротостью. Христиане собирались перед восходом солнца и после заката, чтобы избежать соблазна. Они пели Христу, как своему Богу, хвалебные песни. Преломляли хлеб в воспоминание любви того, кто умер за них. Они поучали друг друга и обязывались вести святую жизнь. Но они не имели великолепных храмов, обратите внимание на это, ни статуй, а также ни духовенства, ни жертв. Посмотрите, как здесь срослось песнопение с жизнью. Это как у евреев танец с их жизнью. Они поют Христу хвалебные песни, поучают друг друга духовную жизнь. И вот интересно, отвечает историк, они не имели великолепных храмов. Дальше. А недавно я в истории церкви читал, что со временем верующие стали храмы строить по красоте, превосходящие языческие храмы. Время гонений еще более эту ситуацию укрепило, что песня есть свидетельство, есть исповедание. И свидетельство этого, об этом в одном из гонений. Это страница 234. Когда мученики были приведены в амфитеатр, на лице их лежал отпечаток небесной радости и непоколебимого мира. По обычаю, господствующему в Карфагене, мужчины должны были явиться подобно жрецам Сатурна в багрово-красных одеждах, тогда как женщины, подобно жрецам Цицеры, одевались в желтые платья. Посмотрите, христиане на смерть идут, да? И вот тут назойливо это язычество. Одеть их. Если раньше незаметным образом и в каких-то других ситуациях, здесь вот одеть языческое. Реакция христиан. Когда хотели одеть в эти одежды заключенных, они твердо сказали, мы пришли сюда по собственному выбору и не можем допустить, чтобы у нас отняли нашу свободу, ибо отдали нашу жизнь, чтобы не быть принужденными к таким мерзостям. Язычники были принуждены признать справедливость их желания и отступить от своих требований. То есть у христиан даже вот в таком, в одежде, никакого языческого, тем более вот эти вот одежды, их культовые одежды. Когда приговоренные к смерти прощались друг с другом, поцелуем любви Христовой, с несомненной надеждой свидеться снова, ибо они, выходя из тела, водворяются у Господа, вступили они в своих простых одеждах на арену смерти. Они громким голосом хвалили Бога. Перпетуя пела псалом. Перпетуя пела псалом. Я думаю, это было совсем не то, о чем говорил Иаков. Весело ли кто, пусть поет псалмы. А кто печален, пусть молится. Здесь печаль смерти является радостью смерти, радостью жизни. И она поет псалом. Псалом выступает как исповедание. Посмотрите, какая вот взаимосвязь. Христос с учениками идет и воспевший пошли на гору Елеонскую, перпетуя, поет псалом. Это уже не «Я бегу навстречу дали голубой». Это уже не все наши молодежные песенки. Я помню, один брат мне говорит, когда я попал в тюрьму, там вся, говорит, шелуха от меня отлетела. Вот так бы все наши песенки через арену провести. Говорят, у нас столько молодежных песен, а вы всего 300 опубликовали. Да, у нас было 1000 с лишним песен.